Об Авве Римлянине. Один монах, римлянин, бывший некогда знаменитым при царском дворе, пришел в скит и поселился близ церкви. Он держал при себе и раба, который прислуживал ему. Настоятель, приметив его немощь и узнав, в каком довольстве жил он прежде, посылал к нему, если что сам приобретал или другие приносили для братьев. Прожив 25 лет в скиту, римлянин сей получил дар прозрения и сделался славным. Один из великих египетских подвижников, услышав о нем, пришел посмотреть на него, надеясь найти у него какой-нибудь необыкновенный образ внешней жизни. Вошедший к римлянину, египтянин приветствовал его, и, помолившись, они сели. Вот египтянин видит, что он одет довольно роскошно, под ним рогожа, покрытая кожей, и небольшая подушка. Ноги у него чисты, обуты в сандалии. Видя сие, он соблазнился, потому что в этом месте прежде не так жили, но гораздо строже. Старец по дару прозрения понял, что посетитель его соблазнился, и говорит своему прислужнику: «Сделай нам ныне утешение ради Аввы». Служитель взял немного овощей и сварил их. Когда пришло время, они встали и ели. Ради немощи своей старец имел у себя несколько вина, и они пили. Когда же наступил вечер, прочитали 12 псалмов и легли. То же сделали и ночью. Вставший утром, египтянин говорит старцу: «Помолись о мне», и пошел от него, не получив желаемой пользы. Как он несколько отошел, старец, желая доставить ему пользу, послал за ним и воротил его. Когда тот пришел, старец опять принял его с радостью и начал спрашивать: «Из какой ты стороны?» «Я египтянин», — отвечал он. «Из какого города?» «Я не городской житель», — отвечал египтянин. Старец спросил: «Что же ты работал в своей деревне?» «Я был сторожем». «Где ты спал?» «На поле». «Имел ли постель под собою?» «В поле какую постель мог я подстилать под себя?» — отвечал египтянин. «Как же ты спал?» «На земле». Далее спрашивает его старец: «Какую имел ты пищу в поле и какое пил вино?» «Какая в поле пища и какое вино?» — отвечал опять египтянин. «Как же ты жил?» «Ел сухой хлеб с малым количеством соли, если удавалось найти ее, а пил воду». «Великий же ты нес труд», — сказал старец. «А была в деревне баня, где бы вам можно было мыться?» «Нет», — отвечал египтянин, «но когда хотели, купались в реке». Выслушав все это и узнав, как бедна была прежняя жизнь египтянина, старец в назидание ему рассказал о своей прежней жизни в мире. «Я, смиренный, — говорил он, — которого ты видишь пред собою, из великого города Рима, и был знаменитым человеком при царском дворе». Египтянин, выслушав сие начало рассказа, пришел в умиление и внимательно слушал, что далее говорил ему старец. Тот продолжал: «Оставил я город и пришел в сию пустыню. Я, которого видишь пред собою, имел великолепные чертоги и великое богатство. Презрев все это, пришел я в эту малую келью. У меня были кровати из чистого золота с драгоценными покрывалами, а теперь вместо их Бог дал мне сию рогожу с кожей. У меня были драгоценные одежды. Вместо их ношу я теперь это недорогое одеяние. На стол мой издерживалось много золота. Вместо сего теперь Бог дает мне несколько сего овоща и небольшую чашу вина. Мне служило множество отроков, и вот вместо всех их Бог внушил этому старцу прислуживать мне. Вместо бани я лью на свои ноги понемногу воды и по немощи своей ношу сии сандалии. Вместо музыки и пения я прочитываю по 12 псалмов с вечера. то же малое мое служение в тишине совершаю я и ночью, за содеянные мной грехи. Итак, прошу тебя, Авва, не соблазняйся моею немощью». Выслушав это, египтянин из глубины души сказал: «Увы мне, от многих нужд мира перешел я сюда на покой, и имею теперь то, чего не имел живший в мире. А ты от такого довольства пришел к скорбям, от великой славы и богатства пришел к уничижению и бедности». Авва египтянин пошел от старца, получив великую пользу, сделался ему другом и часто посещал его ради пользы. Ибо старец отличался рассудительностью и исполнен был благоуханием Святаго Духа. Авва римлянин рассказывал: «Один старец имел у себя доброго ученика, но по своему малодушию выгнал его из кельи и выбросил ему мелодь. Брат не отходил от кельи и сидел за дверью. Старец, отворив дверь и нашедший его сидящим тут, поклонился ему и сказал: «Отец мой, долготерпеливое смирение твое победило мое малодушие. Войди сюда, и отныне ты будешь старшим и отцом, а я младшим и учеником». Абай Веруфи. Брат спросил Авву Руфа: «Что такое безмолвие и какая от него польза?» Старец отвечал ему: «Безмолвствовать значит пребывать в своей келье в страхе Божием и в размышлении о Боге, и воздерживаться от памятозлобия и высокоумия. Такое безмолвие, как мать всех добродетелей, охраняет монаха от раскаленных стрел врага, не допуская ему уязвляться от них. Так, брат, старайся стяжать себе безмолвие, помня о смерти своей, ибо неизвестно, в который час придет вор. Бди над своею душою». Авва Руф говорил, что живущий в послушании духовному отцу своему получает большую награду, нежели тот, кто по своей воле живет в пустыне отшельником. При этом рассказывает он об одном отце, который видел четыре чина на небе. В первом чине стоял человек, который болен и благодарит Бога. Во втором чине — человек, который с любовью принимает странных и с терпением служит им. В третьем — отшельник, который живет в пустыне и никого не видит. В четвертом — человек, живущий в послушании духовному отцу своему и повинующийся ему ради Господа. Сей последний за послушание свое носил золотую цепь и щит и имел большую славу в сравнении с другими. «Я, — сказывал старец, — спросил своего путеводителя, почему этот меньший имеет большую пред другими славу? Он отвечал мне: «Страннолюбивый все делает по своей воле. Кто живет в пустыне, удалился туда также по своей воле. А сей, живущий в послушании, отказывается от всех своих желаний и во всем зависит от Бога и Отца своего. Потому он и получил большую славу в сравнении с другими». Итак, дети, доброе дело — послушание ради Господа. Дети, и вы слышали уже несколько о сей добродетели. О послушание! Ты спасение всех верных, ты мать всех добродетелей. Ты находишь царство, ты отверзаешь небеса и возводишь людей от земли на небо. Ты питательница всех святых, они питались твоими сосцами и возрастали в совершенствах. Ты сожительница ангелов. Абайве Романе. Пред смертью Аввы Романа собрались к нему ученики его и спрашивали: «Как нам после тебя управляться?» Старец отвечал им: «Знаю, что никому из вас я не поручал никакого дела, если прежде не положил в уме своем не гневаться, когда слово мое не будет исполнено. Таким образом, все время наше мы прожили в мире,